Гуси, лебеди. Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький. «Доченька, — говорила мать, — мы пойдем на работу, береги, братца. Не ходи со двора, будь умницей. Мы купим тебе платочек». Отец с матерью ушли, а девочка позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травке под окошко, сама побежала на улицу и заигралась, загулялась с детишками. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли на крылья. Вернулась девочка, глядь, а братца нету. Ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чистое поле и только видела, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей-лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их. Бежала, увидела, стоит печка. «Печка, печка, скажи, куда гуси полетели?» Печка отвечает: «Съешь моего ржаного пирожка, скажу. Стану я ржаной пирог есть, у моего батюшки пшеничные не едятся». Печка ей не сказала, побежала девочка дальше. Стоит яблоня. «Яблони, яблони, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» «Ешь моего лесного яблочка, скажу. Ой, моего батюшки садовые не едятся». Яблонька ей и не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река, кисельные берега. «Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?» «Поешь моего простого киселька с молочком, скажу. У моего батюшки сливочки не едятся». Долго она бегала по полям, по лесам, день клонился к вечеру, делать нечего, надо идти домой. Вдруг увидит, стоит избушка на курьих ножках, об одном окошке кругом себя поворачивается. В избушке старая баба-яга придет кудель. А на лапочке сидит братец, играет серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку. «Здравствуй, бабушка!» «Здравствуй, красная девица! Зачем на глаза явилась?» «Я по мхам, по болотам ходила, платье смочила, пришла погреться». «Садись, покуда кудель прясть!» Баба ей гадала и веретено, а сама ушла. Девочка придет, вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей: «Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу». Девочка дала ей кашки, мышка и говорит: «Баба-яга пошла баню топить, она тебя вымоет, выпарит, печь посадит, зажарит и съест, а сама на твоих костях покатается». Сидит девочка ни жива, ни мертва, плачет, а мышка опять: «Не дожидайся, бери, братца, беги. А я за тебя кудель поприду». Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает: «Девица, придешь ли?» А мышка отвечает: «Приду, бабушка, приду». Баба-яга баню вытопила, пошла за девочкой. А в избушке никого нет. Баба-яга закричала: «Гуси-лебеди, летите в погоню, сестрица братца унесла». А сестра с братцем добежала до молочной реки, видит, летят гуси-лебеди. «Речка, матушка, спрячь меня! Съешь моего простого киселька!» Девочка поела и спасибо сказала. Речка укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не видали, полетели мимо. Опять бегут девочка с братцем, а гуси-лебеди воротились, летят навстречу, вот-вот увидят, что делать, беда. Стоит яблоня. «Яблоня, матушка, спрячь меня!» «Съешь моего лесного яблочка!» Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблонька его ее ветвями заслонила, листьями прикрыла, гуси-лебеди не увидели, полетели, покружили и опять улетели. Девочка побежала, бежит, уже недалеко осталось. Тут гуси-лебеди вернулись, увидели ее, загоготали, налетают, крыльями бьют. Того и гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки. «Печка, печка, спрячь меня!» Поешь моего ржаного пирожка. Девочка, скорее пирожок в рот, сама с братом в печь. И села в нее. Лисы-лебеди полетали, покричали. И ни с чем улетели к бабе-яге. Девочка сказала печке спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли.